Глава 21. Не любить оно не может. Когда этот этюд, так его назовем, пробовали, репетировали в пятый раз, Рысь предложил, озвучив мысли многих. А давай мы ее просто украдем. Даже постараемся не убить никого сильно, но, честное слово, но это же невозможно. Нет, все-таки пробовали. Репетируют. Это когда повторяют что-то известное, стараясь улучшить и отработать до автоматизма. В сценарии планируемой свадьбы из известного были только имена молодых и их близких родственников. Остальное сплошь лютое чародеево колдовство. Ладьи, спускавшиеся по течению, снова запутались. Правое крыло ушло раньше от метки ориентира, здоровенного, светлого, окоренного, ошкуренного ствола сосны, а следом сбились и остальные звенья. Буревой топнул ногой в берег и произнес что-то, видимо, из арсенала запретной языческой магии. Столько бранных слов подряд даже я, кажется, еще не слышал. Рысь глянул на Волхва с восхищением, явно запоминая. — Не говори-ка! — в очередной раз поддержал коллегу патриарх. — Красть не будем. Будем делать, как решено. Свен, тащи доску ту с магнит-камнями. Кондрат, состругая на скорую руку что-то вроде связок из трех ладей. — Ну, вон как, сам видел. — Его скоро сдобудь! — распорядился Всеслав. — Гнат, кормчик мне! Всех! Потные и просто мокрые мужики стояли перед светлыми очами батюшки великого князя, иногда подрагивая по одному. И от того, что многие из них на зов рванули прямо через борт, плавь, саженками, водица была ни разу не летней температуры. И потому, что стоять перед князем, любым, не только этим, не выполнив поставленной задачи, вполне можно было в последний раз в жизни. «Здорово, мужики!» — по-простому начал Всеслав. «Здрав будь, батюшка-князь! Многое лето, княже!» Посыпались уважительные ответы в разнобой, заставив поморщиться воеводу, привыкшего к синхронности. «Я понимаю, что эти все прогулки речные вверх-вниз вас с командами уже притомили изрядно, особенно тех, что вверх!» — продолжал он поочередно, глядя на каждого из капитанов, глядя честно и без злобы, не избалованный княжью милостью и добрыми словами. Профсоюз речников молчал, не спеша с ответом. Среди них много было ладожских, а те вообще не из болтливых. «Глядите, други, сейчас тайну вам поведаю великую. И сильно огорчусь, коли вы ее, тайну ту, растреплете ватагам своим или еще хоть кому, помимо тех, кто сейчас тут стоит, на бережку». Дрожь в рядах кормчих стала чаще. «Но сперва вторая тайна. А какой тоже молчок, чтобы?» «Вот камень, который железо манит, он магнит камнем зовется. Многие из вас знают такие, из них датчане свои чудо-компасы с иголками ладят. Так вот, ежели тот магнит камень под холстом, а то и доской не толстый, рукой водить, другой такой камень или железо часть малая, слушаться его будут, как та игла мореходная, гляди, братцы». Всеслав взял кусок руды в правую руку и опустил под складной легкий столец. Второй кусок камня на столешнице сам собой кувырнулся и пополз сперва в одну сторону, а потом в другую. Кормчие вылупились на диво так, как вряд ли смотрели на ледяные громады айсбергов или вражьи драккары у горизонта. Тот колдовства нет, и духу вон. Святейший патриарх сия Руси лжи не допустит, уверил чародей тех, кто начинал креститься, поминая Спасителя, или лес за шиворот за ладанками. Отец Иван важно кивнул, подтверждая сказанное великим князем. «Если приладить к тому магнит камню, например, воском нетяжелое что-то, то и оно начнет двигаться», — продолжал Всеслав, когда улеглись ахи вздохи речных волков, и прилепил в такт со своими же пояснениями к камушку плоскую фигуру. Три ладьи борт-оборт вид сверху, а корабли тоже поползли по столу сами, без ветра и без весел. За их движением кормчий смотрели уже с профессиональным интересом, который потихоньку вытеснял предыдущий священный ужас. «А теперь, братцы, тайна!» Чародей понизил голос и чуть склонился к столу с корабликами, положив рядом магниты с правой руки. Капитаны вздрогнули, когда два кусочка руды слиплись с еле слышным щелчком, уронив фигурку на бок, и как по команде шагнули ближе. Всеслав улыбнулся про себя фразе «Подойдите ближе, бандерлоги», что выплыло нежданно из недр моей памяти. У степняков есть легенда, очень старая, от сотворения мира еще, о том, что однажды дочь хана возьмет в жены великий вождь, и воин славного рода. С того дня начнет воцаряться на земле лад, и перестанут люди друг дружку рубить-колоть, да конями топтать. Вом начнут входить обратно, не в раз, конечно, но начнут. Суровые водители речных судов и кораблей внимали молча, с разными лицами. Кто-то, ввиду богатого жизненного опыта, сказку княжью поверить, может, и хотел бы, да не мог. Эти стояли хмуро. Другие же, видимо, сохранившие больше романтики в душах, начинали по-детски улыбаться, но тоже пока недоверчиво. Но есть в этой степной легенде закавыка одна. Подляна, я так даже скажу. На непарламентское выражение взлетели брови у каждого на берегу, даже у Гарасима. Жених за невестой должен прийти, не касаясь ногами ни земли, ни воды. Пес его знает, какой из шаманов такое выдумал, но вот как есть, так и говорю. Невесту привезут на левый берег, Ромка будет ждать ее на правом, и летать он не умеет пока, молодой еще. По словам чародея, сказанным со старческой интонацией, никак нельзя было понять, шутит он или нет, и того, что старший княжич Роман Всеславич начнет через год-другой по небу соколом узоры выписывать, исключить было нельзя никак. Вон у батьки-то его и кони летать выучились, то весь Киевград своими глазами видел. «Вот и надумали мы с набольшими мужами», — обвел Всеслав рукою притихшую ставку, деля ответственность. «Как за рог тот шаманский перехитрить? Коли кораблики в один ряд станут, перескочит Ромка Днепр, ног не замочив ни воды, ни земли не коснувшись. Задумка такая была. Покажи, Кондрат». По взмаху коня плотник повернул наборный щит из реек на ножках-распорках, до этого стоявший к нам ребром. На левой стороне оказалась схема — городская стена, гавань по чайной с пристанями, мыс за ней, Днепр за ними. По зимним замерам знали, что ширина там была по 3,5 сотни саженей. Около 800 метров выходило, если примерно. Первая мысль была перегородить реку насадами да ладьями, вставшими к борту борт. Но подтянуть в Киев столько было не только катастрофически дорого, но и в принципе невозможно, ввиду отсутствия в наличии. Или, как исчерпывающе доложил Гнат, ибо потому что. 3,5 десятка больших транспортов нашли еле-еле, задействовав все резервы и всевозможную мотивацию. Кого-то удалось уговорить, кого-то перекупить, а иным согласиться помогли суровые ребятки Звона Ивана и Антипа Шило, появляющиеся незваными и убедительно уверявшие, что, мол, или этот заказ князя-батюшки берете, или все кораблики ваши дымом к батьке Перуну полетят, кроме того, что пеплом да золой к речному деду отойдет. А сами вы пойдете по миру с сумой, на одной ноге сломанной. Да, дикое время, дикой нравы, дремучий костный сознание, что поделать. Но узнав, сколько платит, и на самом деле платит, живыми, полновесными киевскими гривнами, какие в каждом порту меняло, принимали без разговоров, великий князь за каждый день, успокаивались и работали на всю сумму, как и на этот раз. Поглядев, как движутся, выстраивая звеньями по 3 лодки по синей ленте реке, мужики сперва насупились, потом взяли чесаться, кто где горазд. Потом после 3-й демонстрации сбились в кружок и принялись гудеть на все голоса под заинтересованными взглядами ставки. И, наконец, родили. Из круга вышел самый старший, седой почти до бела, но крепкий, как мореный дуб, дед. Он перекрестился наперво, подняв серые умные глаза к небу, потом поклонился поочередно патриарху и великому волхву и, в конце концов, обратился к великому князю. «Не великознить, Всеслав Братиславич!» — начал он издалека, но тут же перешел к делу. «Да только дурь вы выдумали, прости на грубом слове! Стянет нас Днепр, не выгребим так! А ну как ринется в воду княжич, и вся придумка псу под хвост? Нет, иначе надо!» «Научишь, отец!» — не выдержал воевода. «Гляди!» 2 нитками пойдут насады под берегами, где течения такого нет. Вот тут-то первые на прикол станут намертво. Старик подошел к экрану и водил по нему коричневым пальцем, по мановению которого кораблики устроили настоящий балет. Дальше крайние в нитках один за другим паруса ставят и начинают к стремнине выгребать. На вроде воротных створок выходит. И вправду было похоже. Дальше кошками сцепляем корму первого с носом следующего. Как строй вот такой дугой к северу будет. А потом натяжку даем. Да по пути трое-пятеро крайних камни якорные швырнут, чтоб тоже крепко встать. Потом слабину выбираем, сходни весла перебрасываем. Вот тебе и дорожка, что ни по земле, ни по воде. А коли сходни те широкими сделать, да с замком, то, пожалуй, верхом можно, ежели конь ученый. За его спиной кивали взрослые дядьки, за плечами которых было много всякого, а впереди личное участие в чуде, в сказке, и они не подвели. Не подвел и Кондрат, что лично излазил с берестяным блокнотом, карандашом и рулеткой, каждый насад снимая мерки. Получив от Свена странную коробочку с половину ладони размером и непонятной откидной ручкой, он очень удивился. А когда оттуда вытянули полоску крепкой дубленой кожи, тонкой, но прочной, с насечками, от вершка до сажени, обалдел. Когда хитрой ручкой не менее хитрый кузнец скрутил измерительную ленту обратно, заревел на радостях медведем и кинулся обниматься. Не подвел я лесь, который несколько дней тренировал в выезде Имрока, второго черного фризского жеребца, того, который передал в дар Болеслав, и Ромку, что становился все взволнованнее с каждым днем. Ходьба конем по нешироким мосткам на качавшихся насадках была ему лучшей предсвадебной антистрессовой терапией. Черныша же первого фризского воронова на наших землях брать не стали. После известных событий конь панически боялся громких звуков и текущей воды. Зато племенным производителем оказался, а лесть нарадоваться не мог. По лодкам, стоявшим впритык на почайне в гавани, тоже настелили сходни. По ним на мыс, с которого был виден левый берег, степенно перебирались вип-персоны. Сам жених и его родня, родственники невесты и представители элит, но и правители сопредельных государств. Союзники, прибывшие на свадьбу, которые точно нельзя было пропускать, и дело было даже не в политике. На том берегу, на самом краю, высилась огромная юрта из ослепительно белого войлока, похожая на вершины заснеженных гор, которые в этом времени пока мало кто видел. Вот грузины оценили бы. Вокруг юрты стоял почетный караул из ближней дружины хана. Внутри была белая красавица Аксулу. «У вас товар, у нас купец!» — проорал, сложив ладони рупором, великий князь. Может, у патриарха и вышло бы лучше, но не намного. И сына женил не он. Хоть и переживал, как за родного, все переживали, и на этом берегу, и на том. От толпы с той стороны отделилась фигура со здоровенным бубном в руках. Треснув в него пару раз, прокатив над Днепром низкий басовитый гул, она что-то проорала в ответ. Шуркан лично перевел всем историю про то, что получить такую жену сможет лишь тот, кто доберется на тот берег, не наступив ни на землю, ни на воду. Народ из тех, кто в курсе не был, возмущенно загудел. «А снегу летом тебе не отсыпать ли?» — крикнул чародей, вызвав одобрение в рядах на нашем берегу, и добавил тихо. «Янко первую?» Над Днепром, оставляя белый хвост, взвилась стрела, разорвавшись в небе белоснежным облаком, и слева зазвучала песня. Насады шли ходка в две колонны, под каждым из берегов. Весла поднимались и опускались в такт пению. Протяжный напев гребцов чаровал. Это было как в старинных фильмах про Садко или по мотивам русских народных сказок, каких тут никто не видывал. Только тут все было по-настоящему. В нужном месте остановились первые, распахнулись паруса крайних, и на каждом темнел знак Всеслава. Мы с князем поискали в толпе Лесю и улыбнулись благодарно. Сами как-то не подумали об этом, а смотрелось очень хорошо. Тем более, когда надул ветер все паруса всех кораблей, Всеслав, не удержавшись, расправил плечи еще шире и задрал бороду. «Дескать, покажите мне того, кто еще на свадьбу такой кортеж заказывал. Да это смотрелось круче всех на свете волк, побед, чаек и шестисотых мерседесов». Народ с обоих берегов с восторгом следил, как, не прерывая пения, выстраивались в ряд корабли, как опустились, цепляя их намертво с деревянным слитным стуком сходни, как на глазах возник мост между рысью и степью. «Давай, Ром, долго не гуляй, не дерись там ни с кем и не шали», — напутствовал Всеслав напряженного, как струна сына. «Столы накрыты, народ голодный, вон дядьке Гнату уже пузо подвело. Отсюда слышно, как урчит, завывает, но чисто волком». Княжич улыбнулся, впервые отведя взгляд от белоснежной юрты, где дожидалась его невеста. «Короче, как латиняне на Александровской паде говорили, одна нога здесь, другая там», — с улыбкой закончил чародей. Рысь фыркнул так, что народ вокруг вздрогнул, А чуть дальше раздался гогот Хагена, который, надо думать, растолковал смысл суровой средневековой шутки, начинавшим ржать соседям. «Скатертью путь!» — воскликнул князь, притопнув. От их ног покатилась к самому берегу алая дорожка, направляемая тонкими, незаметными струнками меж потайных дощечек направляющих. В одном месте чуть застрявшее было, вызвав горестный вздох всей толпы, но дрогнувшее и двинувшееся дальше, расправившись как положено. Мне же вспомнилась история с Олимпиадой, не той, что с Мишкой, а той, что в Сочи. Говорили, что тогда, когда одно из пяти огромных колец не раскрылось, очень многих важных и ответственных товарищей синхронно с ним сжались и разжимались различные группы мышц. Надо думать, что и здесь было что-то подобное. — Коня княжичу! — гаркнул великий князь, предварительно чуть откашлившись. Нервяк, конечно, был жуткий. Справа от дорожки распахнулась по команде чародея земля, прямо вместе с травой и парой низких кустиков, из-под нее вышел, заржав от яркого света, черный красавец-конь. От группы степняков понеслись восклицания и восторженные цоканьи. Мрок был хорош. И сам собой, а на его седло, узду и шитую золотом попону можно было, наверное, половину Киева купить. Треть — это уж как пить дать. Рома, явно из последних сил, борясь с искушением сорваться бегом, выступил на пару шагов, обернулся и поклонился до земли князю и княгине под одобрительный гул народа, а потом неторопливо направился к призывно ржавшему, застоявшемуся за ночь в тайном подземелье стойле Мроку, похлопал его по крутой шее и смаху взлетел в седло, не коснувшись стремян. Возгласы копчаков стали еще теплее, а когда конь ступил на сходни, над рекой полилась песня. Я помнил не все слова, но земля наша была богата талантами всегда и сейчас не подвела. Ставка за один вечер наваяла шедевр. Скоморохи в лед подобрали и освоили мотив. Леськин детский хор, который она набрала с позволения князя патриарха, репетировал неделю, и снова никто не подвел. В моем времени эту песню пели подмосковные хулиганы, у которых со временем, кроме лирических и бандитских, стали отлично получаться и патриотические композиции. И это мне показалось подходящей. Да и поменять-то пришлось самую малость. Вместо князя Владимира появился чародей наш князь. Когда из берестяных рупоров зазвучали жалейки и гусли, оба берега притихли. А когда детские голоса запели про зверюшку и журавленка, они мели. Такого здесь тоже не было никогда. «Янко, давай!» Выдохнул Всеслав, и ввысь поднялась вторая стрела. Она не рванула с грохотом, как первая, оставив белое облако. Она приковала к себе внимание тысяч глаз, взвилась под самое небо и начала падать, оставляя тот же белый хвост. Вздохом, раздавшимся одновременно, нас чуть с ног не сдуло, потому что с той стороны, куда ушла стрела, воспарили белые крыла ангела, как раз в тот миг, когда про него запели дети на берегу. Оторвавшись от памятного обрыва, он взмыл, кажется, к самому солнцу, а люди смотрели на него, едва не забыв про свадьбу, и слезы из глаз их текли не только от ярких лучей. На словах про княжью дружину к детям подключились и взрослые скоморохов, и певчие с Софией, которых прислал патриарх, а Ромка перевел Мрока на рысцу как раз под ускорившийся ритм песни. У меня побежали мурашки, и, судя по лицам стоявших вокруг, не у меня одного. И это у тех, кто еще был хоть немного в курсе сценария. Остальные выглядели, слов цензурных не подобрать. Ромка взлетел на тот берег, подхватил, склонившись к седлу, Аксулу, выпорхнувшую белой птицей из белой клетки, и поехал обратно. Я смотрел на них во все глаза, жалея, что с биноклем или хотя бы подзорной трубой феропонта пока никак не выходило. Молодые ехали домой. В город, который Всеслав дарил им на свадьбу. Город на мирной земле, где каждый знал и любил княжича, заодно его молодую жену. Но они вряд ли думали об этом. Они не сводили друг с друга сиявших глаз. Молодец, Олесь. Правильно, что коня строжил. Больше и дольше, чем наездника. Мрок черный, как сама темнота, конь из нездешних краев, вез домой двух счастливых людей, выбирая дорогу самостоятельно. Вот он ступил со сходней на твердую землю, детские голоса снова запели про ангела, и с неба пошел снег.